Глава 7. Мышеловка. Вид изнутри. Дом был не ахти, подъезд изрядно загажен, и весь район, если честно, тоже так себе. И исключительно для тех, у кого разного хорошего никогда не было или было, но давно прошло. «Неужели в таких условиях теперь живут сотрудники посольств?» – удивился я. Прервав тем самым 20-минутный монолог ЛБ на тему особенностей национальной кухни. «Многое изменилось, пожалуй, узкими плечами тот. В наше время принято экономить буквально на всем. Прошу вас», — приоткрыл дверь в подъезд и вежливо пропустил меня вперед. «Так о чем это я?» «А, рассмотрим, к примеру, так называемый бифштекс из сельди». Мы остановились у обшарпанной двери на третьем этаже. Мой напарник, не прерывая речи, достал из кармана ключи и быстренько разобрался с нижним и верхним замками. Опять пропустил меня вперед и старательно запер за нами дверь. «Игорь Семенович, а мы уже приехали», — заголосил он. «Вы готовы?» А сам тем временем вежливо, но настойчиво подталкивал меня вперед вглубь квартиры. «Еще как готов?» Ожидавший нас в гостиной, вы удивитесь, тот самый юный разведчик, что совсем недавно привез меня сюда, с радостной улыбкой, сжимая и разжимая кулак, подошел поближе и уставился на меня, как кот на сметану. «Не понял», — обалденно произнес я. Хотя что уж там было непонятного, меня просто развели, как последнего придурка, заболтав предварительно всякими глупостями. Настолько, что я не смог собрать мозги в кучку и осознать старинную народную мудрость. Если вокруг вас вдруг нарисовалось слишком много лохов, вполне вероятно, что на самом деле лох всего один, и это вы собственной персоной. «Лови, Иуда!» — юный разведчик отвел руку куда-то за спину и со всего размаху зарядил мне в морд, в смысле по лицу. Учебная программа Отечественной консерватории весьма насыщена. Примечание. Консерватория, жаргон, военно-дипломатическая академия. Конец примечания. И чего только там не преподается. А не преподается то, что потом в практической работе не понадобится. Поэтому ее выпускники по окончании курса обучения машут кулаками и дрыгают ногами ничуть не лучше, чем до поступления в это элитарное заведение. Мой спарринг-партнер, судя по всему, последний раз дрался тогда же, когда и первый, и без особого успеха. Я же человек простой, академиев не кончал, вместо них проходил обучение на разных курсах и в учебных подразделениях. И абсолютно везде меня старательно обучали наносить вред супостату, без оружия в том числе. А еще мной целых полгода занимался некий Гришанов, известный в узких кругах не меньше, чем тот же Калашников. Поэтому я сначала пропустил мимо себя, летящего подобно буревестнику вслед за собственным кулаком бойца, потом аккуратно прихватил его на излете, не сильно ткнул пальцем в основание черепа, развернул его лицом к третьему участнику этой дискотеки и укрылся за ним. Очень доложу вам вовремя, потому что за недолгое время нашей битвы титанов многое изменилось. Первое, что я увидел, выглянув из-за нетвердо стоящего на ногах бойца, был ствол, то есть пистолет с глушителем, появившийся как по волшебству в правой рабочей руке якобы мелкого клерка посольства. Да и не был он уже похож на клерка, и совсем не потому, что лишился очков и разжился оружием. Совсем другой человек находился в каких-то 5 шагах от меня несчастного. Я его сразу узнал. Сам когда-то до прихода в отдел был таким же. «Отпусти этого!» — указал мизинчиком левой руки на бессильно трепыхавшегося, угодившего в эту гнусную историю, как кура в консоме юного разведчика. «И что потом?» — трусливо поинтересовался я, в очередной раз робко высунув голову из-под мышки, служившего мне щитом прекрасного юноши, и тут же ее спрятав. «Что будет, то и будет!» — прозвучало в ответ. «Ничего личного, дружок, просто работа». «Что-то не хочется!» — пискнул я. «Может, договоримся?» — ответа, конечно же, не последовало. Я его и не ждал, если честно. Еле слышно вздохнул себя несчастного, жалея. А ведь действительно придется сделать так, как он сказал, иначе тип с пистолетом просто прострелит пареньку ноги. Интересно, как долго я тогда смогу за ним прятаться? Делать нечего. Пропищав прерывающимся от страха голоском что-то типа «Какие у меня гарантии?», я слегка приподнял немного пришедшего в себя, принявшегося бормотать что-то вроде «что за дела, бойца», и тут же запустил его вперед прямиком на человека со стволом, и сам прыгнул вслед в полной уверенности, что все еще может получиться. Пока этот якобы Николай Николаевич, бывший лектор, будет разбираться с прилетевшей прямо к нему в объятия тушкой, я успею подобраться на дистанцию ближнего боя, а там уже... И все-таки я недооценил его. С летящим на него юным разведчиком он разобрался быстро и элегантно. Коротко шагнул в сторону и приложился рукоятью пистолета тому в висок. Потом нереально быстро и впечатал ее же мне под сердцем. Я слишком поздно уразумел, что куда и как мне прилетит, поэтому ни сблокировать удар, ни увернуться от него просто не успел. Единственное, что мне удалось сделать, это, отшатнувшись, частично смягчить его силу. И все равно получилось очень даже не слабо. Я отлетел на несколько шагов и врезался в стену и частично по ней сполз. Там и остался, постановая и ловя широко раскрытым ртом воздух. И было мне хреново несколько меньше, чем я всеми силами старался продемонстрировать, но все равно было. Вот теперь начиналось самое интересное. Если этот профи, а он уж точно не любитель, правильно меня просчитает, то разводить лирику не будет, застрелит сразу. В противном случае возможны варианты. Я слабо охнул, попытался выпрямиться и не смог. «Вот ведь как получается!» — с искренним сожалением в голосе проговорил тот, приблизившись и остановившись в паре метров от меня несчастного. «По плану вы с этим?» — ткнул большим пальцем в сторону валявшегося, как ветошь, паренька. «Должны были рассориться и поубивать друг дружку. Вы бы его застрелили, а он вас зарезал». «Почему не наоборот?» — стараясь говорить через силу, поинтересовался я. «Разведчики исходили из того, что он моложе и как-то спортивнее по виду», — пояснил он. «Да уж», — с горечью молвил я, — «а никак нельзя...» «Не о том речь», — отмахнулся мужик со стволом, помолчал в легкой задумчивости. «Ладно, вносим изменения в сценарий. В ходе драки вас ударило ножом, а вы рефлекторно отмахнулись рукояткой пистолета. В итоге умерли все». Засунув пистолет за пояс сзади и принялся натягивать на лапы толстые кожаные перчатки. «По сценарию вас перед тем, как зарезать, как следует избили», — ответил на мой невысказанный вопрос он. «Так что, извините, дружище, придется немного сделать из вас лондонского жениха, как говорят в Одессе. Потерпите, я потом зарежу вас совсем не больно. Обещаю». Быстренько разорвал дистанцию и провел молниеносную расслабляющую «тройку» в кавычках по корпусу. Уже после второго, не дошедшего до цели удара, у него слегка округлились от удивления глаза. Но пить боржоми, как говорят у нас в самом Нижнем Тагиле, было уже поздно. Я прорвался на ближнюю дистанцию и буквально приник к противнику, как вампир из сказок к божьей отраковице.